Элиза Самуилу де ла Вега. 5 мая 1692. Удивительное дело. Во Франции называют евреями тех, кто не имеет к еврейству ни малейшего касательства. История долгая, и при встрече я смогу рассказать ее в подробностях. Сейчас же она напомнила мне про Амстердам, где евреи и впрямь евреи, что куда логичнее. Впрочем, я опишу вам и по другой причине. Некоторое время я не следила за амстердамским рынком, поскольку из далекого Версаля невозможно делать это как следует. Однако в последние месяцы я занялась серебром. Подробности не важны. Довольно сказать, что меня интересуют все колебания на рынке серебра в первой половине июня. Источники информации у меня не те, что прежде, и я не изведена до положения маленькой девочки, прижавшейся носом оконному стеклу. Я вынуждена судить о тенденциях рынка по поведению более крупных и лучше осведомленных игроков. Дом Хакельгебера пусть не самый крупный, но явно наиболее информированный концерн в этой области. Соответственно, я решила ориентироваться на него. Если Хакельгеберы внезапно вывезут со своего амстердамского склада большую, несколько тонн, партию серебра, мне было бы желательно узнать об этом как можно раньше. Где склад, вам известно. Если моя догадка верна, серебро отправится непосредственно на корабль в заливе Эйсельмер. Не поручите ли кому-нибудь пронаблюдать за складом Хакельгеберов? Ближе к делу я сообщу уточненную дату возможного начала операции. Мне надо знать следующее. Название корабля и точное описание парусной оснастки, чтобы его можно было узнать издали, а также день и час его отплытия из Амстердама. На следующей неделе я буду много переезжать с места на место, так что направьте все сведения моему доброму другу, капитану Жану Бару в Дюнкерк. Капитан Бар абсолютно надежен, так что не будет надобности, да и времени, шифровать. Вы лучше меня знаете, как быстро переслать письмо, так что не стану давать советы, лишь предположу, что вы, вероятно, захотите отправить его с верховым гонцом из Амстердама в Схевенинген и дальше быстроходным судном в Дюнкерк. Времени на подготовку более чем достаточно, но если вам нужна помощь с выбором судна, обратитесь к капитану Бару. Думаю, что сообщила вам довольно, чтобы вы сумели сделать свои покупки на рынке серебра, каковые, надеюсь, принесут вам выгоду. Но если пачьи чаяния прибыль не покроет издержек, направьте ваши жалобы мне в Сен-Мало, и они не останутся неуслышанными. Элиза.